Джо машинально взял их и только потом как следует рассмотрел. Тогда-то он и увидел, что правая перчатка испачкана чем-то темным, а кожа затвердела и покрылась коркой. На левой тоже были бурые пятна. Джо знал, кто живет у миссис Харкнесс. Она была одной из его постоянных клиенток. И что означают инициалы Л.А.? Он знал или был убежден, что знает, какая именно жидкость пропитала кожу перчаток, испортив их, и почему их засунули в мусорный ящик. И, конечно, знал, что необходимо сообщить в полицию. Но по пути в участок было аж 4 бара, и спустя 2 часа все жители Коммербурна, кроме глухонемых и заткнувших уши, уже знали, что Лесли Армиджер убил своего отца, и у Джо Криви есть тому доказательство. Растрепал по всему городу и, понятное дело, привел с собой целую процессию. Он не так уж пьян, но изрядно навеселе. Тебе он нужен? Нет, — ответил Декет. Пусть малость протрезвеет. Мне нужны перчатки и, наверное, сын Армиджера тоже. Если Джо не врет и не ошибается, самое время поговорить с Лесли. Но сперва давайте-ка взглянем на перчатки. Они лежали на столе ладонями вверх, и бурые пятна на них были совсем не похожи на запекшуюся кровь. Итак, что это, по-твоему, Джордж? Возможно, криозот. Тут же откликнулся Джордж, нюхая заскорузлые пальцы перчаток. Но не только. Не только. Есть и следы битумной краски. Пусть Джонсон отправит их в лабораторию, а там посмотрим. — Ты ведь не собираешься держать Джо всю ночь? — спросил Грокт. — Что? Всю ночь? И отправить всю эту ораву детей в ночлежку, когда в этом нет никакой необходимости? Да уполномоченный по работе с несовершеннолетними растерзал бы меня на части. — Вот что, Джордж, поезжай и привези сюда этого парня. Джордж постарался как можно лучше справиться с неприятным заданием. Он тихонько вошел в кабинет управляющего и попросил, именно попросил, а не потребовал, позвать Лесли. Тем не менее, поднявшись наверх и увидев Джорджа, Лесли побледнел и застыл на месте. Лишь узнав, зачем пришел полицейский, он немного успокоился, и лицо его опять порозовело, а взгляд сделался твердым и вызывающим. Он легкой поступью зашагал рядом с Джорджем, словно тот был его старым приятелем. Пройти можно было либо через магазин, либо через двор. И Джордж надеялся, что поступил правильно, выбрав второй путь. Во дворе собрались люди, которые знали и понимали Лесли. Разумеется, они сразу догадались, в чем дело, и теперь им хватит пищи для пересудов на весь остаток смены. Водитель фургона перехватил взгляд Лесли и с улыбкой показал ему поднятый большой палец, а один из упаковщиков нарочито преградил им путь и протянул Лесли мятую пачку сигарет. Все это скорее раздосадовало, чем ободрило Лесли, но, тем не менее, он улыбнулся и взял сигарету. После первой затяжки складки вокруг его рта разгладились. Он сел в машину, несколько раз глубоко вздохнул, чтобы обрести душевное равновесие, и ценой немалых усилий подготовился к предстоящему разговору. «Мистер Фелс», — сдавленно начал он, когда Джордж остановился у светофора, — «не могли бы вы оказать мне услугу? Я буду весьма признателен, если вы зайдете к моей жене и все расскажете». «Не далее, чем через час вы сами увидите ее», — невозмутимо ответил Джордж. «Увижу? Это зависит только от вас». «Надеюсь, вы правы», — выпалил Лесли. «Полагаю, вы не можете рассказать мне, в чем дело?» «Правильно. Скоро узнаете, но не будем забегать вперед. Позвольте задать вам один вопрос, который прежде не приходил мне в голову.